Я находился в состоянии, близком к потере сознания. То ли из-за потери крови, то ли из-за эмоционального потрясения, я не осознавал, как доехал до знакомого перекрестка с мини-маркетом «Тройка». Мой мотоцикл мчал меня по темным улицам, почему-то не освещенным ночными фонарями. В тот момент мне это не показалось странным, даже когда я услышал выстрелы. Я лишь крепче прижался к золотистому корпусу мотоцикла. Мне хотелось поскорее оказаться дома, принять душ, обработать раны и вырубиться на кровати. Светофор, только для меня одного, отсчитывает положенные 60 секунд красного цвета и затем переключается на зеленый. Подняв ногу с земли, я завел рыкнувший мотор, повернул направо и практически нос к носу столкнулся с пылающими бочками. Я остановился перед баррикадой, состоящей из горящих машин и бочек. Рядом с ней стояли бандиты в яркой одежде, украшенной множеством золотых аксессуаров. Почти каждый их имплант был покрыт золотом. Это были бандиты Валентина. Вот, от шока я моментально пришел в себя. Что они здесь забыли? Член банды, стоящий ближе всего ко мне, по-гангстерски направил на меня ствол и махнул рукой, чтобы я остановился и не рыпался. Подняв руки в спасительном жесте, я и не думал двигаться, надеясь, что он просто заставит вывернуть карманы. А ты оптимист, парень, он явно нацелился на кое-что побольше. Что? Что ты имеешь в виду? Попытался переспросить я солдата, но член банды Валентина уже тыкал мне пушкой в лицо. Ау, найс, какой мотик, прям самый сок. Отдашь за полтос? Все это он говорил, осматривая байк и тыча мне в лицо пистолетом. Ну, я могу продать за 50 тысяч. Какой 50? Полтос, и все, с тебя хватит. Его разразил смех. Слезай давай и уматывай, пока колени не прострелил. Вот дерьмо. Я действительно был готов продать это уебище за 50к, хоть стоит он все 300к. Но, видимо, Латиносу было пор, и он просто решил с меня стрясти мотоцикл. Я вздохнул. Извини, парень, ты чмошник, но смерти не заслужил. С этими мыслями я подтвердил отправку скрипта. В следующее мгновение его глаза расширились и вспыхнули искрами. Он беззвучно схватился за окуляры золотыми ладонями, но его крик не раздался, так как скрипт ослепления отключил голосовые связки. Взмахнув катаной, я отрубил подставленную голову и, развернувшись на мотоцикле, рванул в противоположную сторону. Мигеля чертов соло грохнул. Уловил я из локальной сети Валентина, чего ему не сиделось в укрытии. Нет, нужно стрясти с гражданских Эдди. У этого гондона награда за голову в 20-ку. Транслируй, что нашли противника, пускай ему голову за Мигеля снимут. Похер на награду. Награда? За меня кто-то дал награду? Парень, все именно к этому и шло. Лучше бы ты вместо работы репером демонов клепал. И как мне это помогло бы снять награду? К тебе бы некто подошел с вопросами, а ты ему, ать, и память стер. ПФ, как будто это возможно. Активировав голофон, я позвонил Кирину, пока выезжал на объездную дорогу. Он не отвечает на вызов в течение продолжительного времени, и это начинало меня беспокоить. Что-то произошло наверху, что-то очень плохое, а гудки все продолжались и продолжались. Вокруг вместо города уже была огромная пустошь, а по левую руку простиралась гигантская свалка. Решение пришло внезапное, я свернул на свалку. Молодец, парень, решение не идеальное, но поможет тебе оторваться. Почему я слышу сарказм? Потому что ты на гоночном мотоцикле решил выехать на адское бездорожье? Послушав голос разума в лице солдата, я спустился с мотоцикла, посмотрел по сторонам и выключил фары. В темноте меня не должны увидеть возможные преследователи. И вот уже спустя несколько минут я сижу в брошенном грузовом контейнере, где когда-то проживали бомжи. Даже запах соответствующий. Фу, а когда-то ты тоже в подобном ежедневно валялся. Заткнись, мертвец, я видел, что ты не мылся месяцами в своих походах против восставших. Это другое. Мы замолчали, слушая тишину и звуки дороги рядом. Алло, Люц, это ты? Кирин, ты где? Что происходит? Почему за мою голову назначили награду? Хе-хе, вяло выдохнул нейтронер в трубку. Судя по звукам, сейчас он говорил из реальности. На нас напали. Кто? Вы же? Это Мартелю. И я сейчас сижу прямо в лобе, в сердце врага и ничего не могу сделать. Как? Но, я его пропустил. Из-за меня все. Нет, парень. Хе-хе. Альберт тяжело дышал в трубку, как будто только что пробежал марафон. Он вычислил меня, когда мы вскрывали шифровку. Как же давно он хотел придавить нас, ой, как давно. Что значит давно? Минос и Мартелю, непримиримые соперники в реальности. Их вражда длится не один десяток лет. Лучше беги из города, парень. Боюсь, меня уже не спасти. Он практически добрался до меня. Хе-хе, нет, я просто так это не оставлю. Мы же члены Лагуны, и мы обязаны помогать друг другу. Я и помогаю. Вали из города живо. Ты ничем не поможешь. С этим ты не прав. Мой голос внезапно начал разить холодом. Создай панику, уничтожь погонщиков, сделай что можешь, но задержи профессора насколько возможно. У меня есть план, я скоро буду, и, черт возьми, я вытащу твою сраку из этого места. Ой, Буран, как мужественно. Я сбросил начавшего подкалывать меня Кирина, не став разглашать план дистанционно из-за ненадежности сети, и завел двигатель мотоцикла. С твоей стороны было очень недальновидно включать фары в пустошах. Да кто знал, что они даже ночью гонят на своих скутерах. Эти скутеры тебя почти догнали. Молись, чтобы у них не было навесного оружия. Стоило мне выехать на объездную трассу из свалки, как в мою сторону устремился огонек фар из пустоши. Это точно были мусорщики, так как кочевникам совершенно незачем патрулировать территорию ночью. Тем более преследовать случайный одиночный транспорт. Эти люди здесь явно не просто так. Они узнали о награде за твою голову. 20 тысяч – не такая уж большая сумма для профессиональных наемников, чтобы они стали за тобой охотиться. Но для обычных работяг это огромные деньги. Успокоил так успокоил. Мне до нужного поворота ехать еще гребаные полчаса, и это с моим мотоциклом. А мусорщики все ближе и ближе. Что же делать? Доставай револьвер и проверяй, что у тебя есть против техники в скриптах. Скриптов у меня было много, у меня так и не дошли руки их перебрать, зато я их каталогизировал. Так что, когда первая машина приблизилась на сотню метров, у нее внезапно заклинили тормоза и полетела электроника. Мусорщик, находившийся в кабине, был охвачен ужасом, когда неведомая сила внезапно вывернула руль вправо, и машина, совершив кульбит, устремилась в кювет. На место первого выехала вторая машина, из окна которой показалось лыбящееся беззубое лицо бандита. В руках он держал длинную винтовку, которую пытался навести на меня, что-то крича напарнику. Из-за шума ветра я не мог разобрать что. Выстрел, пуля винтовки пролетела в опасной близости от уха. Опасаясь за свою жизнь, я достал револьвер. Болтаясь как пьяный по полосе, наугад шмальнул по машине мусорщиков, заставив стрелявшего скрыться в машине. «У тебя последняя обойма. Знаю, мне нужно время для отката деки. Тогда бей по тормозам и выруливай им за спину. Ты серьезно, грибанный безумец? Там сейчас водитель из окна полезет, и как ты с ним справляться будешь? Да как я сделаю этот маневр?» Вот так, тело перестало меня слушаться. Ударив по тормозам, я попытался закричать, но солдат не давал мне даже иллюзию контроля. Лишь когда мотоцикл вышел из заноса за спиной машины, я ощутил управление, намертво вцепившись в руль. «Стреляй по бензобаку. Ты серьезно? Это же киношный штамп. Он из нашего прошлого мира. Здесь бензин от контакта с воздухом может сдетонировать. Стреляй, кому говорю». Дрожащей рукой я поднял револьвер и последние две пули выпустил в то место, где у тачки мусорщиков виднелся бензобак. Взрыв. Долба, как можно так рисковать? Я же чуть штаны не наложил. Моя жизнь висела не на волоске, а на чертовой сопле. Я ругался так, как никогда раньше, когда перевязывал новую рану на животе от осколка. Солдат в ответ лишь смеялся. Даже несмотря на то, что у меня был разорван рот и на месте лица была лишь мумия из бинтов, это не останавливало меня от потока крепких выражений. Лишь спустя 15 минут я, корчась от боли, смог забраться на помятый взрывом мотоцикл и продолжить путь. На этот раз молча. Надеюсь, в городе станет полегче. Нира не станет. Прямо сейчас берешь жопу в руки и бдуй на Чпок-стрит. Тебе захотелось испытать все прелести женского тела, старик, девственник из насколько ты, и нет, там ближайший черный рынок, где не станут задавать вопросы замотанному в окровавленные бинты человеку, и ты относительно спокойно сможешь купить Максдок. Этот черный рынок под когтями, у них на меня заказ. Как будто они все помнят, кого нужно убить. Просто включи сокрытие в сети, парень. Пустая банка газировки, пролетев метр с легким звоном, ударяется о голову спящего бомжа. Он смотрит на два кроссовка перед своим лицом и капающую кровь, в ужасе поднимает глаза вверх. «Я покупаю твой плащ за... стой, Эдди!» «Да-да, сэр!» Бомж скидывает с себя грязный плащ и, судорожно хватая чип, в панике скрывается в толпе. Проводив взглядом убегающего бездомного, я, кряхтя, поднял сброшенный плащ, скривившись от запаха. Меня передергивало от того, как этот человек смотрел на меня. Неужели я так плохо выгляжу? С тебя кровь ручьем льется, ясно, что ты только что стрелялся. Лучше держаться от тебя подальше, чтобы не получить еще больше проблем. Плащ оказался мне велик, но это даже лучше. Я еще раз проверил свои раны, сменил бинты и укутался в только что купленный грязный кусок ткани. Теперь со стороны я выглядел как грязный бомж, а не как готовый помереть нищий Соло. Как бы для меня ни было опасно, Чпок-стрит – единственный черный рынок, к которому я могу доехать, не откинув копыта. Найти вход на этот рынок было несложно, он выделялся обилием японских фонариков и картонных декораций. А когда я вошел на рынок, в глазах начало искрить от обилия голограмм и голых женщин, продающих себя за копейки. Мерзкое место, и люди тут ходят тоже мерзкие. Толстый мужик в грязной безрукавке пристает к пареньку в крайне гейской одежде, а тот даже не сопротивляется. Продажные женщины противно искусственной наружности с огромными сиськами стоят у голограмм, завлекая клиентов громкими криками писклявыми голосами. А стоит приподнять голову, как я увидел трахающихся на балконе двух мужиков и явно накачанную наркотиками бабу. И это все в центре рынка. Лавируя между потоками людей, я шатался, будто был под кайфом. Мне даже притворяться не надо, так как у меня серьезно кружилась голова. Но даже такая маскировка была не нужна. Меня все старались обходить тупо из-за запаха. Я держал путь к обиталищу местного рипера. Около него всегда должны крутиться мелкие торгаши или стоять лавки с наркотой. Я не уверен, что это так, но в Кабуке, где я еще в детстве все облазил, все было именно так. Когда до рипера оставалось метров 50, я учуял знакомый лекарственный запах. Принюхавшись, я почувствовал запах больницы, исходящий от пробитой пулей коробки. Рядом находилась лавка, заваленная инжекторами и ингаляторами, за которой сидел мальчик лет 13. Он скучающе копался в планшете, даже не следя за обстановкой. «Максдок есть?» – хрипло спросил я, осматривая ассортимент. «Есть. 15 эдди за штуку». Отвлекся от планшета парень, подняв на меня глаза. «Нет, не такие. Хорошие есть? Прям хорошие? Прям такие, которые по мозгам проходят? Нет, такие у меня есть. Мне нужен просто качественный Максдок», легко соврал я, смотря в лицо парню. 500 за штуку», сложил руки на груди парень, будто ожидая, что я откажусь. «Идет, дай мне 3, сказал я растерявшемуся парню, вытаскивая из потайного отсека протеза 3 чипа по 500 эдди. Пока парень, забрав чипы, отошел на склад, я заметил, что за чипами из тайника выпало еще что-то. «ХМ, это же регулятор эмоций той девчонки. Я его забыл ей вернуть, неудобно получилось. Нужно будет спросить Кирина, что с ней, и извиниться». В этот момент вернулся парень, и мои мысли сразу же обратились к вопросам покупки. В этой же лавке я купил кровоостанавливающие таблетки и один набор первой помощи, так как у меня уже начали кончаться бинты. Затянувшись из Максдока, я почувствовал, как разум сразу просветляется и меня на мгновение отпускает ощущение погони, которая преследовала мой разум последние несколько часов. «Парень, ты не расслаблялся бы, у тебя над головой до сих пор витает награда, а Максдок ни хера не панацея, это только кажется, что стало легче из-за бейсбола. Я в курсе», подумал я, закидываясь горсткой таблеток. «У меня все просчитано, я же по образованию врач». «Ага, по тебе видно. Думаю, за полчаса, пока я иду в медцентр, то восстановлю боевую форму». «Ага, и как же ты будешь выполнять свой план с твоими-то навыками? Он безумнее любых моих идей, увидишь». Я сел на мотоцикл и помчался как можно дальше от владений когтей, не вырубая сокрытие в сети. «Надеюсь, меня так менее видно». Когда я спокойно покинул территорию бандитов и оказался на мосту в Кабуке, то смог немного расслабиться. «Неужели все так просто?» Солдат лишь хмыкнул, слушая мои мысли. «Нет, пацан, тебе просто повезло, что награда настолько мелкая, что за тобой даже полноценно не охотится. А Валентина, ты сам их члену голову срубил, но скажу сразу, за дело». Значительно поднял палец солдат. «Интересно, что сейчас с Кирином? Вздох, не надейся, что все обойдется, готовься сразу к худшему. Почему мой прошлое я такой пессимист? Потому что слишком часто видел смерть. Тем более ты уже час не можешь доехать до медцентра, у меня нет идей, каким именно образом там можно столько времени выживать. Он же ученик профа, хченик, ему плевать на своих подопечных. Ты тоже считаешься его учеником, учитывая твой доступ к закрытой сети ученых Хрустального дворца. Я туда даже лично не заходил. Все делаю и делаю эти чертовы исследования на его уроках. Все еще будет, если выживешь. Когда мост закончился, я оказался в лабиринте трущоб, по которым я срезал переулками, пугая случайных прохожих. Огромный корпус медцентра, увитый навесными трассами, уже виднелся среди небоскребов, когда я услышал страшный звук. Писк, идущий словно отовсюду, сбросил меня с мотоцикла, и я кубарем прокатился несколько метров. Я кричал, не слыша собственного голоса, зажимая уши окровавленными руками. Не знаю, как мне удалось не потерять сознание, но когда я открыл глаза, то увидел того, кого меньше всего ожидал увидеть снова. Это был Густав, тот самый охранник Ноя, который жил и учился со мной в медцентре в одной общаге. Он был одет в безрукавку с капюшоном, накинутым на голову, но даже так его длинный крючковатый нос был прекрасно виден, выделяя на общем фоне. Металлические руки, окрашенные в военный камуфляж, сжимали пистолет и устройство в виде небольшой коробки с триггером. Бывший сосед перестал зажимать кнопку устройства, и давление на уши сразу прекратилось. Он что-то сказал, но я ничего не услышал. Тогда он продолжил говорить, как будто ожидая, что я отвечу. Но я лишь молча смотрел на него, злостью в глазах. Он говорит про то, что ему жаль, что так получилось. Он уверен, не будь это заказ от него, он бы помог тебе бежать через границу. Солдат, ты умеешь читать по губам? Нет, сам доп для автопереводчика покупал, чтобы он еще мимику считывал. Я не покупал такой доп. Похер, потом расскажу. В общем, он пытается тебе душу излить, и нету времени лучше, чтобы напасть. Как я тебе нападу, когда я нихера не слышу? Действительно, как-то я не продумал этот момент. Ты серьезно согласился с моим мнением? Ты сам предложил. Что? В следующую секунду я понял, что тело больше мне не подчиняется. Солдат медленно начал подниматься, убрав руки от ушей. Он повел плечами, словно разминая уставшее тело, и хрустнул шеей. Густ смотрел на это с широко раскрытыми глазами. «Парень, у тебя тоже есть задача. Восстанови тело. Мне похер, как ты это сделаешь и будет ли у тебя время. Хватай всех ботов и сделай так, чтобы тело не померло от нагрузок». Успев лишь выкрикнуть испуганное «что?», я увидел, как солдат мгновенным рывком оказывается перед Густавом, нанося молниеносный удар в солнечное сплетение сжатым кулаком протеза. Густав вместо того, чтобы согнуться от боли, перед касанием отскакивает в бок. Но солдат, не прекращая движение, попадает железным кулаком в глаз, роняя тело военного на землю. Мой прошлый я пользуется эффектом внезапности на 100%, вбивает внезапного противника в землю в моей мелкой тушке. Однако ситуация постепенно меняется. Густав уже пришел в себя и попытался достать пистолет, но солдат ловко выбил его из рук. Ножи, кинжалы и мачете, которые Густав прятал в одежде, также не принесли ему успеха. Солдат с легкостью парировал все его атаки, хотя некоторые из них и оставляли порезы на его грязной куртке и коже. К сожалению, как бы искусен ни был я в прошлом воплощении, ветеран превосходил это тело по голой мощи во множество раз, и постепенно солдат проиграл бой из-за того, что тело тонуло в нагрузке. В шоке смотря на то, как с каждым ударом и блоком кости трещат, а на руках появляются синяки, я понял, почему солдат попросил меня восстановить тело. Вырывая себе хоть немного мощности мозга, я боролся за каждый приказ, давая задачи наноботам распределить остатки максдока и полезных микроэлементов. Думать было очень сложно, мы вели бой в обе стороны. Десятки раз я предотвращал внутреннее кровотечение от прямых ударов по органам и спасал сам себя от смерти. Мое понимание собственного тела словно скакнуло на новый уровень. И в один момент я понял, что мне не хватает возможностей ботов, а практически все хирургические боты из малого биомонитора были уничтожены. Мое отчаяние почувствовал и солдат решился на безрассудный шаг. Подставив свою биологическую конечность под удар киборга, я ощутил, как ломаются кости. В этот момент из скрытого отсека протеза выскочил одноразовый скальпель, и солдат, перехватив его, с легкостью вонзил прямо под глаз Густава. Последующим мощным ударом он проникает в его череп, пронзая мозг. Когда тело моего бывшего соседа упало на землю в предсмертных конвульсиях, я судорожно кинулся к набору первой помощи, который отшвырнул солдат, и поспешно затянулся максдоком, ощутив облегчение. Медцентр уже близко, я должен успеть. Сейчас мое тело было покрыто синяками, а в правой руке сломана локтевая кость. Я направил всех наноботов в своем теле на создание шины, что значительно снизит мою боеспособность. Но, мой взгляд упал на машину, на которой приехал Густав. Кажется, у меня появилась куча оружия. Хех, как только я взломал код доступа, дверь черного хода с шипением открылась. В ту же секунду внутрь влетели три электромагнитные гранаты. Под грохот взрывов я бросился вперед, обводя дулом пулемета каждый угол коридора. Когда в одном из скрытых проходов я увидел охранника, который держался за голову, я сразу же открыл огонь. Под моим обстрелом пали четверо человек, прятавшихся в укрытиях. Когда массивная обойма автомата опустела, я отбросил его в сторону и взял в руки пистолет-пулемет. Смотря на трупы охранников и чуть дальше тела ворвавшихся бандитов, я понял, что данные из машины Густава полностью верны. Сейчас в медцентре происходит какая-то операция, и в здание ворвалось три боевых отряда СОЛО, остатки одного из которых я сейчас вижу. Подняв с трупа боевые гранаты, я направился к лифту. Хорошо, что наши цели различаются, мне нужно пробраться вниз, а атакующим к палатам VIP-клиентов. Но у меня есть еще одно препятствие. Окинув взглядом лестницу к лифтам лобы, я приметил несколько камер и лазерные триггеры. Как хорошо, что я не транер. Камеры сами начали отводить от меня взгляд, а триггеры даже не заметили присутствие человека. Когда я открыл дверь на этаж лифта, то сразу ощутил, как на меня посмотрели три пары стальных окуляров. Роботы наставили на меня пушки. Вздох. Рискуя потерять сознание, я запустил демона в сеть. Роботы продолжали целиться в дверь, а я, корчась от нагрузки, прошел до лифта, двери которого спокойно открылись передо мной. Оказавшись внутри, я нажал на 32-й этаж, прислонившись лбом к ледяной стене лифта. Вопрос имплантов с каждым днем все сложнее и сложнее. Боюсь, в следующей стычке без имплантов я просто не выживу. Простите, вы не собираетесь на меня нападать? Услышав внезапный голос за спиной, я испугался и, взмахнув мечом, чуть не отрубил человеку голову. Однако, увидев перед собой безоружного мужчину, я увел атаку. Переведя дух, я поднес меч к шее того, кто так неожиданно появился за моей спиной. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я, смотря на изношенную одежду попутчика. «Домой иду», – флегматично заявил он. «Ты знаешь, что на медцентр напали?» Он накинул меня взглядом и ответил. «Да, тогда почему не бежишь?» Он кинул косой взгляд на сенсорную панель, где медленно шел обратный отсчет этажей, и замолчал. «Ясно. Мне не интересно, что ты будешь делать дальше, но я советую тебе бежать». Вздох как коллеге-работнику. Мужчина, одетый в старую одежду, смотрел себе под ноги, словно чем-то стыдясь. Он поднял на меня взгляд, но, не получив ответа, снова опустил глаза. Его правая рука с изношенной синт-кожей нервно теребила край лабораторного халата, который уже давно протерся до дыры. «Как думаешь, смогу ли я вернуться к своей прошлой жизни после этого дня?» С затаенной надеждой спросил тот меня, словно только я мог знать ответ. А я знал: «Нет, тебя видело слишком много камер. Боюсь, ты попадешь под следствие». С этими словами я выстрелил из пистолета-пулемета в камеру, встроенную в вентиляцию лифта. «Ха-ха, действительно, это ха-ха-ха-а». Постепенно медленный истерический смех человека превращался в радостные крики. Я и не надеялся дождаться этого дня. «Ха-ха-ха, парень, у тебя же есть план, как отсюда свалить живым?» «Есть», — хмуро сказал я, смотря, как он в истерике сбрасывает с себя одежду, а после срывает и так еле державшиеся старые куски синт-кожи. «Но моя цель не побег». «Прекрасно». Он начал стучать по своей руке, из которой раздавались ржавые скрипы. «Черт, когти заклинило». Безумец посмотрел на меня. «Есть лишняя пушка. Не надейся, что таким способом сможешь грохнуть меня». Я направил пистолет на голову мужика. Дзынь, лифт остановился на 32 этаже. «Давай сюда пушку. Я все равно труп, так оторвусь в последние мгновения». Я остановился, широко раскрыв глаза от удивления, и, вытащив пистолет из-за пазухи, протянул его мужчине. Только сейчас я понял, что мужчина осознал свою обреченность и действует так, будто это его последний день. Он мог погибнуть либо после разбирательства, либо от рук своих бывших коллег. По всей видимости, он решил совершить то, о чем мечтал всю жизнь, то, что подавлял в себе каждый человек. «Скажи свое имя. Зачем тебе имя мертвеца, пацан?» «КХМ. Хочу знать, с кем работал все это время. Меня зовут Лиан», — «Не ищи меня, у меня нет семьи». Он снял палец с кнопки, удерживающей двери лифта в закрытом положении, и в этот миг из створок в направлении противника вылетели три осколочные гранаты. За ними, наставив на проход пистолет-пулемет, спокойной походкой вышел я, проигнорировав взрыв дальше по коридору. Сотни воспоминаний о службе проносились перед моими глазами, и я словно наяву видел каждое действие противника. Когда же в ответ открыли огонь роботы, я уже скрылся за поворотом. «Где же ты, наставник Альберт?» Мой взгляд упал на роутер локальной сети. Не стоит недооценивать себя. Достав из протеза длинный провод, один конец которого подключил к шейному разъему, другой – в разъем роутера. За 30 секунд сопротивление льда было сломано, я был внутри. Пришло время обратиться к тому, что я боялся использовать – демонов. Я давно разработал нужных мне порождений сети, но не было случая для теста. Теперь ждать было поздно. Демонов от скриптов отличает их частичная свобода воли, так как их код содержит элементы, больше свойственные для эскинов, чем скриптов. Демон вполне может, завершив задачу, изменить свой алгоритм и сбежать в сеть. Задача же создателя демонов – ограничить и привить преданность демону. Кстати, именно поэтому до сих пор профессия погонщика имеет спрос, так как тогда даже дерьмовый демон хрен сбежит из-под надзора человека. Из струящихся битов медленно начинает формироваться линдворм, длинное облачко данных с двумя лапками спереди и головой дракона. Мой первый демон, предназначенный для проникновения и выполнения диверсионных задач. Изначально это был модифицированный червь из библиотеки Лагуны, но теперь это нечто большее. Линдворм начал виться вокруг меня в ожидании задачи и, получив ее, мгновенно исчез в тумане сети. Задача демона – поиск наставника и создание хаоса вокруг. Для этого он должен был подорвать скрывающий лабораторию лед, и тогда вторжение демонов не миновать. Пока Линдворм искал информацию, я получил сообщение от скрипта, который взломал камеры наблюдения. Вокруг меня начали появляться противники. Оказалось, что в лабораторию прибыло большое количество наемников. Сейчас большая их часть медленно спускалась по аварийной лестнице вниз, а несколько команд уже обследовали этажи. Хотя по камерам меня засечь очень сложно, вояки явно знают способы обнаружения получше. Поставив сумку под ноги, я начал проверять арсенал, который захватил из машины Густава. Внутри были гранаты осколочного ими действия, от остальных было очень мало пользы в закрытом помещении. Обоймы к моему револьверу и к пистолету-пулемету, а также автоматический дробовик, сносящий отдачей меня с ног, и патроны к нему. Больше я, к сожалению, унести не смог. Думаю, мне этого хватит для следующего рывка. Кстати, интересно, где Лиан? Он вроде хотел за мной выйти. Судя по камерам, он или вернулся в лифт после того, как завалил глючных роботов, и поднялся к себе на этаж. Хотя, скорее всего, он мертв. Мои размышления прервали тихие шаги, сопровождаемые звуком скрипа хрома. Наемники стояли прямо за дверью и почему-то не решались врываться. Я же ждать их не собирался. Подключившись к камере в коридоре, я увидел, как два наемника о чем-то спорили по ближней связи, их рты беззвучно открывались, но они не теряли бдительности. А когда единственная камера в коридоре подозрительно повернулась в их сторону, раздался выстрел, уничтоживший устройство. Но демон уже вломился сквозь слабый лед. Раздался скрежет и внезапный крик. Не теряя время, я выбил ногой дверь и залил свинцом наемника, которого не задел демон. Пистолет-пулемет не пробил подкожную броню боевика, разбрасывая осколки свинца вокруг, но уронил того на землю. Я выхватил нож и, схватив протезом руку наемника с оружием, вонзил его в глаз, оборвав очередную жизнь. Второй наемник, который из-за сбоя имплантов едва стоял на ногах, умолял меня пощадить его, но я не слушал. К телу на полу добавилось еще одно. Эти ребята были в сотни раз сильнее обычных охранников, которых я встретил у входа, но умерли так же быстро. Эта мысль заставила меня на мгновение остановиться и задуматься о том, что я делаю. Почему меня не волнует происходящее? Зачем я? Ничего себе! Серая мышка показала свои зубки. Мои мысли прервал голос из коридора. В темноте, заложив руки за спину, стоял красный робот и даже не пытался в меня целиться. До сих пор не могу поверить, что в нашем дружном коллективе затесался второй предатель, кроме Альберта. Майкл, это был тот самый нейтронер-погонщик, который занимается безопасностью этажа. В его власти все системы безопасности, включая армию эксклюзивных роботов, с которыми он, кажется, проводил больше времени, чем с людьми. Что, Майкл, ждешь, когда я отойду и пропущу тебя дальше, как твоего друга? Смешно. Он картинно взмахнул рукой, и из-под потолка высунулись дула турели. Думаешь, почему ты не знал о том, что в этом коридоре есть турели? Ты ведь так долго разрабатывал систему безопасности для нашего этажа. Ай-яй-яй, не знать этого. Альберт тоже удивлялся, видя, как каждый его шаг ведет в ловушку. Я здесь царь и бог, это мой домен, и ни один предатель не нанесет вред его обитателям. С этими словами робот начал медленно приближаться. Что ты сделал с Альбертом, Са? Мой взгляд в панике бегал, ища выход из ситуации. С роботом я совсем никак не справлюсь. Даже дробовик может не помочь. Тут только залить его свинцом. Но надо мной турели, которые готовы расстрелять уже меня. Я его поймал, выпотрошил, как рыбу, и прикончил. Это же ждет и тебя, предатель. Пока Майкл веселится и не воспринимает меня как противника, я еще могу покувыркаться. Неужели Кирин из-за этой черты характера так его презирал? Хотя садизм не может его до такого довести. А-а-а, пофиг. Потом подумаю. Робот был уже в 5 метрах от меня, я чувствовал от него запах металла. Точно, в виртуальном мире биты пришли в движение. Мне пофиг, что ты сейчас это видишь, мне пофиг, что после этого действия у меня не останется ресурса деки. Главное, чтобы у меня появился шанс. Надеюсь, ставка сработает. Мгновение, взгляд в реальности. Ничего не произошло, почему он не увидел формирование массивного демона прямо у границы его льда? Погонщики, это же именно нейтронеры. Хоть их профессия и относится в основном к работе с готовыми программами и слежением, у него должно быть образование. Огромный фиолетовый демон, похожий на джина, превратился в облако дыма и заполонил все вокруг своими миазмами. Робот встал. У турели отключилось питание. Серьезно? Получилось? Я медленно обошел робота и ткнул ему в плечо пальцем протеза. С громким грохотом робот упал на пол. Отключив один единственный штекер у затылка робота, я ножом привел в негодность разъемы и, тихо посмеиваясь, щелкнул пальцами, отключая по всему этажу свет. Теперь мне стало понятно, почему Кирин так презирал Майкла. Он полное дно в работе нейтронера. Выкрутив фильтры зрения, я бегом бросился к хранилищу образцов, где я некоторое время работал. Я не верил, что Майклу разрешили грохнуть наставника, он явно врал. Все же Альберт, ученик профа, так просто тот их не отпустит, как минимум один эксперимент он бы провел. Смотря по камерам расположения патрулей роботов, я бежал, огибая каждого встречного робота, не вступая в бой. Дека еще была в откате, а макушка, по ощущениям, слегка дымилась из-за высокой температуры хрома. В один момент я ощутил неприятный металлический запах. Это заставило меня остановиться и настороженно осмотреться по сторонам. Мой взгляд тут же наткнулся на то, что я не ожидал увидеть. Дверь, которой точно не было по камерам. Стоп, да ладно. Из двери показалось железное тело, моментально схватившее меня за протез и заломившее руки за спину, уложив лицом в пол. Неужели ты думал, что меня можно обойти, просто натравив 3-сортного демона? Раздался голос Майкла из динамиков робота. Что это? Пробормотал я, еще отходя от удара головой. МК-1СТ. Патрульная модификация для нелетального задержания преступников. Редкая модель. Знал бы ты, как у меня их много. И все ради таких, как ты. Альберт тоже удивлялся, как это так, я не могу взломать даже простого робота. Как же так, я же крутой нейтронер. Он долбился и долбился мне в систему, пока не понял, что у нее нет входа. Ха-ха-ха-ха, что ты, черт побери, несешь? Закон, предатель. Тебе везет, что профессору ты требуешься живым. Но насчет состояния он не уточнял. «Психопат!» – воскликнул я, дергая чеку левой рукой, которая умудрился дотянуться до мигранаты на боку. Треск. Оглушенный гранатой, которая отключила мне зрение, я слепо бежал по коридору, пытаясь отбиваться от роботов-погонщика. Их были тысячи, их было так много, что мне казалось, что нет и шанса пробраться мимо них. Они появлялись из-за каждого угла, гоня меня, как скотину на убой. Я чувствовал, как со мной играют, просто потому что могут. Сам не понял, как я потратил все патроны для пулемета и револьвера. Гранаты я потратил, выведя из строя 3 роботов. Последнее, что у меня осталось, это 1 ими граната. Это был последний лучик надежды на прорыв, но и он таял с каждой секундой. Когда я пытался остановиться и перевести дух, на меня выходил робот. Когда я хотел перевязать раны, По мне открывали огонь. Когда я сворачивал не туда, меня избивали и выкидывали назад. И все это под крики Майкла, наслаждающегося представлением. Он радостно рассказывал мне, что сделал с Кирином и как практически довел того до самоубийства, но, к сожалению, он умер от случайной пули робота. Как его тогда ругал проф, и что жалеет, что не может играть с ним дольше. Он так забавно пытался меня убить своими немощными демонами. Зато ты так забавно бегаешь и материшься. Мое эмоциональное состояние было чрезвычайно нестабильным. В постоянной темноте мне то и дело мерещились роботы и пугающие силуэты, а глаза закрывались в желании упасть на землю и уснуть. Я чувствовал себя беспомощным и загнанным в угол. Когда в очередной попытке перевязать рану я трясущейся рукой открыл скрытый отсек протеза и оттуда посыпались чипы, мой взгляд остановился на одном, том самом чипе, который я забыл отдать девочке из борделя. Может, не стоит? Холодно. Почему так холодно? Разве после использования чипа не должно быть по-другому? Стоп, где я? Вздох, ты у меня в гостях, парень, присаживайся, раз уж оказался здесь, сказал солдат, одетый в полностью покрывающую тело военную форму. Она не была изодрана или свернута, чтобы не мешать работе протезов, как я его вижу обычно, сейчас он выглядел как-то по-домашнему, что ли. Ты так видишь мир? Спросил я, оглядывая кусок ледяного мира и широкий телевизор, заметенный снегом. На нем сейчас было видно, как я куда-то двигался сквозь длинные коридоры лаборатории. Так и живем. Мое отражение плюхнулось в сугроб, в котором я с удивлением узнал диван, похожий на тот, который стоит у меня в приемной. Садись, будем разгребать, что мы наделали. После этих слов солдат исчез, чтобы появиться около другого сугроба, похожего на кухонный стол. Что ты делаешь? Поинтересовался я, присаживаясь на диван. Чего говорить на пустой желудок? Вот, приготовил, чтоб согреться. С этими словами он протянул мне прозрачный стакан, наполненный белым напитком с кусочками ягод. А, не спрашивай, сам не знаю. Солдат отпил из своей кружки с таким же напитком. Решил приготовить любимый напиток из прошлого. Сделав глоток из кружки, я скривился от холода. Холодное. Как ты собирался этим согреваться? Мороженое в русский холод согревает, потому что в стакане градусов больше, чем снаружи. Недоуменно посмотрев на солдата, я сделал еще один глоток. Ты же сам знаешь, что это бред. Меня согревает. Смотря за тем, как мое тело действует самостоятельно, я ничего не ощущал, будто так и должно быть. Меня не беспокоила потеря контроля, паника, бурлившая во мне на момент использования чипа, куда-то делась. Я ощущал, как тело выполняло первоначальную задачу – найти Кирина. Оно двигалось в сторону образцов, игнорируя появляющихся тут и там роботов. Дали мы уж жару. Вздох, меланхолично проговорил солдат, которого, видимо, тоже задело. Не будь мы в том состоянии, можно было просто ворваться через сеть, используя прокси сервера, погасить сопротивление и спасти всех, как нормальные нейтронеры, а не вламываться напрямую. И это говоришь мне ты? Ты же был всю жизнь воякой, я большую часть жизни был наставником, учил и учился соответственно. Буркнул вояка, отпивая коктейль. Я знаю, как раскрыть потенциал любого, чтобы он смог достичь нужных целей. Видимо, когда дошло до дела, я не был способен совладать даже с собственными эмоциями. Но зачем ты тогда перехватил управление? Я вспомнил, что все время в лаборатории не слышал голос солдата. Хех, я не перехватывал. Не знаю, как назвать это явление. На час мы с тобой стали одним человеком. Видимо, все эти ошибки, следствие этого, слияние. Но я не помню твоих воспоминаний, мы же стали одним человеком. Почему ты все знаешь, а я нет? Хрен знает. Тут нужен психолог, а не бывший старший инструктор РФ и недонитронер. И что будем делать? Ты сейчас меня спрашиваешь. Ладно, мне нужно успокоиться и подумать. Попробуй пока что проследить, чтобы тело не вляпалось в смертельные неприятности. С этими словами солдат отвернулся и перестал реагировать на окружающий мир. Проникнуть в мозг своего же тела оказалось очень легко, достаточно было задаться целью, и вот я уже полностью ощущаю свое тело, которое ужасно болело. Оказалось, что оно в холодной ярости сейчас избивает красного робота, кричащего голосом Майкла. В один момент я ощутил, как болит каждая клеточка моего многострадального тела, а кости правой руки полностью сломаны. Сейчас рука висит болезненной плетью, тело полностью залито моей же кровью из многочисленных ран и пулевых ранений. Как же хорошо, что я не ощущал весь бой, а то отключился бы от болевого шока. Я вспомнил, как тело пришло к выводу, что, только подключившись напрямую к местной сети, можно узнать, где Кирин. Но так как рядом не было терминалов, робот оказался единственным правильным решением. И, са, это гениально. Холодный разум, точно часы, игнорировал боль в теле благодаря чипу. Я подключился к техническому разъему на спине робота и мгновенно оказался в сети. Искать погонщика долго не пришлось. ТС, дилетант. Ну, привет, Майкл. Мой аватар появился за спиной облака данных в виде худого человека. Вокруг него летали десятки экранов с видом из глаз роботов и шло множество графиков, при помощи которых он мониторил весь этаж под его контролем. Ты кто? Ученик того, кого ты убил. И я не настроен на долгий разговор. Во время этой фразы в голову Майкла уже начали вторгаться терабайты бесполезной информации, полностью обнуляя его личность. С громким электронным криком глаза облака засветились, причиняя нереальную боль. Секунду спустя тело испарилось в взрыве красных битов, оставив рядом со мной лишь тишину. Я попытался подключиться к роботам, оставшимся еще активными, но получил лишь запрос на неизвестную мне кодировку. Пришлось обрушить сервера, которые контролировали роботов, без них они лишь ходячие турели с конусом зрения, как в видеоиграх. Когда я открыл глаза в реальности, то еле удержался на ногах. У меня была серьезная потеря крови, раны не закрывались, и, почему-то я ощущал, как эмоции вновь берут надо мной контроль. Пришлось сбрасывать с плеча рюкзак и перевязывать себя искривленным до состояния металла протезом. Кривясь от боли, я медленно, но верно обрабатывал свои раны. Среди амуниции в рюкзаке я случайно обнаружил одинокий патрон для моего револьвера. Видимо, я скинул его в рюкзак, когда разряжал свои магазины. Зарядив его в пустой патронник верного револьвера, в мыслях возник образ того, как я трачу этот патрон на себя. Но они моментально стерлись очередной волной боли. В организме практически кончались наноботы, истекая вместе с кровью. Нужно двигаться. Если я успею в хранилище образцов, скорее всего, смогу затеряться среди них. Благо, я уже был в 10 метрах от нужной двери. Хранилище встретило меня пугающей тишиной, а не привычными тихими разговорами. Присмотревшись к полутьме, я увидел следы борьбы и остатки крови на полу около 11 камеры. Не знаю, кто там сидел, но ясно, что там уже никого нет. Оставшиеся два робота даже не заметили, как я прошел мимо них, подходя к светящемуся аварийным красным экрану доступа в кабинет начальника всего комплекса. Когда я здесь работал, эта вакансия пустовала, и кабинет был тоже пуст, лишь машинный терминал управления занимал 1/10 помещения. Сейчас ничего не изменилось. Тускло освещая помещение экраном терминала, я приступил к взлому. Лед мне получилось сломать очень просто, так как терминал отрезан от основных мощностей лаборатории. После чего я нажал одну простую кнопку «Открыть все камеры». Я ничего не сказал по громкой связи, ничего не объяснил заключенным, просто открыл клетки. Те, кого все устраивают, могут просто подождать охрану, а те, кто хочет жить, пускай бегут. Внезапно за спиной я услышал возглас. «Кто вы такой? Почему вы открыли камеры? Живо прекратите!» Передо мной стояла девушка лет 20 с волосами цвета сена и очень серьезным лицом. Почему она здесь? Ах, точно, здесь же за стеной спальни персонала комплекса. Хм, у нее есть имплант глаз, раз она меня различает, и, судя по характерному расположению синт-кожи, заменена правая рука на анатомический имплант. Я выпрямился и медленно начал двигаться в сторону девушки, загородившей проход. Когда подошел практически вплотную к растерявшейся жертве, то нанес тяжелый удар в солнечное сплетение, выбивая из нее воздух. Следующим ударом отправил в нокаут ударом кулака по затылку. Меня посетила гениальная идея. Раз мой чип может управлять любыми наноботами, значит, даже чужие он может пустить в ход. Так что спустя минуту я, после того как приказал наноботам собраться в правой руке блондинки, сцедил кровь из кисти женщины в кружку и залпом выпил полученную кровь с чужими моему телу наноботами. Надеюсь, я выживу после подобных экспериментов. С этими мыслями я направился к последнему пункту моего прибытия. С каждым шагом я ощущал все больше и больше боли, распространяющейся от сломанной руки, покоящейся в импровизированной повязке. Мне хотелось упасть без сознания, но обещание нужно исполнять. Дверь тихо отъехала в сторону. «Здравствуйте, мисс. Ваша просьба была исполнена, верно?» — спросил я у изуродованного тела, сидящего в коляске и смотрящего на море. В воздухе звучали звуки пляжа, а я ощущал, как постепенно теряю сознание. Жаль, что вы не смогли справиться самостоятельно. Верный револьвер уже смотрел точно в голову миссис. Я нажал на курок. Выстрел. Звук падения тела. Это звук выстрела. Стой, Розвилл. Это Буран. Са, тащи его, он весь в крови. Искажение. Если вам интересно продолжение, на Бусти я уже завершил этот том. Да уж, 100 тысяч символов для одной главы, это, наверное, слишком много. Возможно, у вас уже возникли проблемы с загрузкой, во втором томе буду главы в пределах 15 делать. Ссылка на Бусти в профиле. Искажение. П1. Доброе утро, Найт-Сити. Сегодняшний день принес в наш город взрывы, погром, выстрелы и целый, мать его, апокалипсис. Настоятельно не рекомендую выходить из ваших крепких домов из картона и стальных занавесок. По всему городу шныряют странные типы с красными глазами, а нервные Валентина готовы отстрелить любопытному лицо его, лицо. И это на фоне слухов о восстановлении США в первоначальных границах. 6-я улица, ликуйте. Остальные, вспоминаем расположение убежищ времен 4-й корпоративной. Рекомендую к покупке вот эту виллу. Целый бассейн, вид на горящий город и бункер, готовый к заселению шумной толпы. Лучшее место для вида на то, как гаснут огни ночного города по ночам. И да, не обращайте внимания на световые эффекты, эта война в сети захлестнула город. Мда, Мария, где там контакты продавца виллы? Мария, треск, искажение. Господа читатели, арка «Я жажду жить» закончилась. Сейчас допишу интерлюдию и начнется новая арка, где ГГ будет подниматься за счет войны с 69 по 70 год. Пока название не придумал, но, думаю, будет «Я жажду власти» или «Я жажду знаний». Пока думаю, с новым томником на авторе я изменю нумерацию глав, так как, например, глава 13 вышла 98 символов, а остальные в среднем по 70 и меньше. И график публикаций тоже будет модифицирован. Пока думаю, как именно, но в среднем по главе в неделю получится. Те, кто хочет больше экшена, радуйтесь. ГГ наконец-то начнет использовать импланты и будет действовать более агрессивно, так как получит части влияния своей корпорации. Также начнется сбор личной команды и взаимодействие с посмертием. Пока что главных героев из игры и аниме ждать не стоит, они появятся в третьей, завершающей арке. А насчет размера, думаю, второй том будет раза в два меньше первого, а третий примерно равен второму. Все же в первой арке я заигрался, теперь сюжет станет более структурированным. Ждите выхода второй главы второго тома по новому расписанию 10 августа. Искажение. Небоскреб Небесный Изумруд, 88 этаж, конференц-зал высокой защиты. За длинным овальным столом расположились влиятельные фигуры. Для каждого из них встреча была привычной рутиной. Раздать награды, унизить оппонента или продвинуть свои интересы. Все это повседневность каждого из участников встречи. Но сегодня каждый из представителей высоких кабинетов чувствовал себя несколько не в своей тарелке. В этом зале собрались лишь высшие чины Найт-Сити. Несколько часов шли напряженные обсуждения. Люди, словно в дикие 90-е, кричали друг на друга, махали кулаками и весомыми заявлениями друг другу в лицо, и никто не подключался к виртуальному миру. Потому что они боялись. Угроза безопасности была как никогда высока. Тихо-тихо. Успокоились. Обрушил на стол тяжелые кулаки представитель корпорации «Биотечница». Иначе мне придется объявить очередной перерыв. У нас чрезвычайная ситуация по всему городу. Вам стоит прислушаться к словам Айрона. Все же лишь благодаря ему сегодня мы здесь собрались. Спокойно сказал представитель «Милитеч», степенно осматривая собравшийся цвет общества в строгих костюмах, которые многим были не по плечу. Переходить на крики вы всегда успеете, но лучше это делать вне стен этого небоскреба. Иначе что ты сделаешь, страж порядка? Слоган у вас просто прекрасный, но почему вы даже не попытались выйти за стены своих чертовых заводов? Мои люди дохнут как крысы. Стой! Главу НСПД остановил его помощник, схватив за плечо. Прошу вас, извините нас. Потери НСПД на текущий момент действительно ужасны. Зло сбросив руку помощника с плеча, глава департамента выдохнул и вдохнул тяжелый воздух конференц-зала. Успокоившись, он собрался с мыслями и обратился к главам корпораций. Я уже поднимал эту тему ранее. Полицейский департамент не справляется с ситуацией в городе. Нам требуется помощь. В Милитечи ряд менее известных корпораций уже были направлены просьбы о помощи. О! С громким стуком глава отделения Зетотеч опустил ноги со стола. Мы предоставим вам ряд наших боевых роботов для решения городских проблем. Сверкнул улыбкой парень и откинулся в кресле. Но нам нужны гарантии оплаты. Разберетесь с оплатой позже. Представитель Дынолар, корпорации производителя имплантов, в панике перебил главу отделения Зетотеч. Город отрезан от орбитальной сети. У нас везде перегрузки. Мы требуем гарантии получения связи с центральным офисом, и тогда мы обеспечим безопасность территории вокруг наших фирменных магазинов. Взрыв. Визг упавшего за стол представителя Дынолар заглушил еще один взрыв. На бронированном стекле конференц-зала образовались две огромные вмятины медленно плавящегося стекла. Вокруг поднялась паника, пиджаки бегали по всему помещению, надеясь пробиться во внезапно заклинившие двери, а охрана пыталась освободить своих боссов. Посреди всего этого хаоса за столом осталось лишь 5 человек. Глава отделения Милитеч, сложив руки на столе домиком, хмуро смотрел на огненные плеши на бронированном окне. Массивное тело представителя биотечницы статно возвышалось над всеми в зале, пока он спокойно говорил с кем-то по ближней связи. Маркетолог Зетотеч, оказавшийся самым влиятельным представителем в городе, спокойно ковырялся в зубах какой-то тонкой алюминиевой палочкой. Глава космопорта Найт-Сити засунул руку под пиджак, сжимая массивную рукоять пистолета. Последним, кто даже не пошевелился, был седой чернокожий старик. Джов, представляющий интересы травмы на этом заседании, порой поглядывал на часы, отсчитывая время действия болезненно знакомых термальных боеприпасов, плавящих бронированное стекло небоскреба. Взрыв третьего попадания покрыл окно массивными трещинами, искажающими свет в причудливые узоры. Снайпер передернул массивный затвор огромной винтовки, мощности которой хватит для того, чтобы пробить броню боевых аэродайнов дважды. В прицел он наблюдал, как из-за стола медленно поднимается седой мужчина. Он не должен был заметить своего убийцу с такого расстояния. Снайпер нахмурился, на мгновение растерявшись, когда их взгляды пересеклись. Выстрел. Острая пуля, крутясь на невероятной скорости, оставляя за собой след из конденсата, влетает в покрытое трещинами окно. Струя плазмы проплавляет многометровое препятствие, оставляя за собой длинную линию расплавленного стекла и красные от действия термических боеприпасов балки. Но вместо хромированной плоти на пути плазмы появляется препятствие. Дзыньк, Примал, ты как никогда вовремя, хмыкнул Джов, смотря на своего защитника. Гигантский боевой доспех отбросил в сторону ставший бесполезным пробитый насквозь щит и поднялся в полный рост. Это был силовой доспех, выглядящий как 4-метровый прямоходящий танк. Он, не беспокоясь о находящихся внутри, проделал огромную дыру в полу конференц-зала, чтобы прикрыть своим телом хозяев. В громоздких когтистых руках он держал встроенный в металл плазмомет, который сейчас смотрел в землю своим соплом. Искажение. Канон. Полный канон. Все 4 корпоративные войны велись при помощи поверитормор, которые я перевел как силовые доспехи. Ниже обложка доп. Материалов максимум металл. Существуют как маленькие варианты чуть выше человека, так и огромные трансформеры до десятка метров. Просторы для фантазии огромны. Жаль, что авторы фанфиков не заметили подобного слона, было бы прикольно почитать того же Корчагина с его путем, если бы он полноценно сразился с армией НСШ, где подобных доспехов разного типа пруд-пруди. Примал выглядит примерно так, оборудование другое, но размер и компоновка похожи. Представьте более хищный вариант со скаленной пастью вместо головы. Пинтрис наше все. Искажение. Успевший в последний момент защитник промолчал, ожидая следующей атаки. Солдат, приказываю, убей снайпера. Сведя брови, стальным голосом приказал представитель Милитеч. Примал, услышав приказ, не поворачиваясь на голос, тут же сделал шаг к окну. Снайпер, увидев, как на нем сфокусировались окуляры доспеха, резко свернул позицию и, вскинув винтовку на плечо, бросился внутрь здания. Силовой доспех наклонился, коснувшись пола рукой. За его спиной вспыхнули синим пламенем сопла прыжкового ранца. Люди вокруг в панике рухнули на пол от ударной волны, когда доспех гигантским прыжком, пробив осыпающееся стекло, покинул зал. Примал впился острыми когтями в крошащиеся стены соседнего здания, отталкиваясь всеми конечностями, оставлял за собой глубокие борозды, Доспех стремительно взбирался по небоскребу. Лифт снайпера остановился за 3 этажа до крыши и, ворвавшись в пустующий офис, остановился перед панорамным окном. Из-под плаща, прятавшего фигуру, показался Кейс. Снайпер достал из него компоненты, которые быстро сложились в небольшое устройство неясного назначения. Когда снайпер удостоверился, что устройство собрано, он открыл потайное дно кейса, достав из 4 слотов 2 мины, которые повесил на раму окна. Отойдя на пару метров, снайпер приготовился нажать на детонатор. Внезапно окно закрыло тень. В офис ворвался боевой доспех. Он с грохотом разнес стекло, сбив снайпера массивной тушей. Примал возвышался до потолка во весь свой немалый рост. Он посмотрел на снайпера, сломанной куклой лежащего у стены, и его взгляд упал на прибор, который через мгновение хрустнул под его ногой. Но когда окуляры доспеха посмотрели обратно, тела снайпера не было. Поняв, к чему идет, Примал активировал плазмомет и разрушительным потоком уничтожил все картонные стены офиса, расчищая обзор. Люди, идущие по улицам делового квартала, увидели, как этаж небоскреба на 2 части разрезал лазерный луч. Из-под обломков бетона и пластика вылетала ловкая и пластичная тень с огромной винтовкой наперевес. Выстрел, снаряд снес плечо левой руки доспеха, образуя громадную сквозную дыру. Не давая снайперу снова выстрелить, Примал рванул к нему. Здание задрожало. Он в последний момент схватил плащ снайпера, срывая его, и увидел перед собой женщину Барга с грациозными пропорциями. На ее груди красовалась кроваво-красная звезда. Советский Борг, словно выступая гимнасткой в цирке, совершила элегантный кувырок и прямо в воздухе перезарядила снайперскую пушку. Выстрел. Примал, видящий траекторию снаряда, быстрым движением уходит в сторону. Выстрел попадает в несущую колонну. Жители города видят, как вершина небоскреба с грохочущим треском накренилась на несколько градусов. Началась паника. Словно не замечая состояния здания, доспех активировал на полную мощность плазменное орудие, прожигая насквозь пол в том месте, где секунду назад стояла Борг. Выстрел снаряд попадает точно в спину, прожигая плазмой броню вплоть до тела оператора. Доспех застывает на месте. Борг издала звук, похожий на хмык, и, виляя бедрами, медленно подошла к противнику. Свет в практически потухших окулярах доспеха вспыхнул вновь. Примал, отсекая пути побега плазмой, хватает юркого Борга своим массивным манипулятором за плечо, сжимая до хруста металла. Не оставляя мгновения на подумать, доспех вбивает Борга в пол снова и снова, пока они вместе не проваливаются на этаж ниже, вызывая сильнейшее дрожание здания. На несколько секунд бой замирает. В густом облаке пыли от обрушившегося потолка ничего не происходит, пока на полу не начинает подниматься гора обломков. Доспех, опираясь о стену, сигнализирует оператору о повреждении систем движения. В ответ оператор активирует резервные системы, заставляя ноги доспеха дернуться и заскрипеть сломанными двигателями. В визоре мелькает тень. Выстрел плазмы пронзает облако тумана, которое мгновенно собирается обратно, словно ничего и не было. Бросившись за противником, доспех начинает поливать любое движение пучком раскаленной энергии. Оператор, не обращая внимания на панические крики доспеха о перегреве оружия, продолжает вести бой, не собираясь затягивать его. И вот, когда туман рассеялся, оператор понимает, что стоит перед несущей балкой здания, на которой висит бомба. «Пока-пока, здоровяк», по-русски произнесла снайпер, отправив последний патрон в заранее подготовленный динамит. Здание поглотил мощный взрыв, а в городе снова погас свет, словно цензурой скрывая падение вершины небоскреба в центре города. Внутри домена Голубой лагуны замок накрыло полноценное цунами из мощного наплыва данных, отключив энергосеть города и на мгновение разрушив иллюзию стабильности. Замок трещал отнюдь не иллюзорными звуками, еле сопротивляясь внешнему давлению. В огромном тронном зале Минотавр, сидевший на троне, словно сотканном из миллиардов битов, открыл глаза, и полутемное помещение осветил золотой блеск рун на его рогах. «Минос, вы вернулись!» – прошелестел голос призрака, когда она приблизилась к владельцу домена. «Что по состоянию замка?» – сразу задал вопрос Минотавр, погружаясь в автоматические отчеты. «Благо нас задело по касательной!» – протараторила девушка, содрогаясь при каждом сильном ударе волн. «Основной удар направлен в центр города, могу предположить, что на сервера Милитех. Пока целенаправленных атак я не обнаружила. Где Кирин и Харон?» «Кирин не выходит на связь уже несколько часов, с того момента, как начались сбои сети. Харон сорвался на помощь в медцентр. «Передай приказ последнему, чтобы не вмешивался, там справится Люциус. Вы так уверены в новичке?» Призрак с тихим вздохом проводила взглядом упавший кусок золотой фрески, которую она делала несколько часов. «Если я понял его личность, то должен, если нет, то Харон там просто сгинет. Нечего делать ему там, когда медцентр штурмуют. Что происходит? Почему медцентр? Нет. Потом по новостям узнаешь, у нас сейчас другие проблемы. Вы считаете, что-то подозрительное поступление может привести к атаке? Ты все правильно поняла. Тебе здесь делать нечего, ты и так еле справляешься с обычной защитой орбитальной связи. Но, я могу тебе помочь. Я хорошая погонщица. Я могу управлять хотя бы боевыми демонами. Здесь ты ничем не поможешь, только в реальности поляжешь. Лучше беги». А, внезапно по домену прошла мощная дрожь, и море закипело. На поверхности воды появилась полупрозрачная сфера, вокруг которой шторм превратился в штиль. «И, беги, говорю». Минос насильно отключил девушку от сети, пряча ее отпечаток, и сфера разделилась на малопонятные для человеческого разума жгуты. Они присасывались к поверхности модели и словно встраивались в их код, поражая все больше и больше данных, превращая их в себе подобные жгуты. Взмахом руки Минотавр заставил стены замка пойти трещинами, обрушиться в море, оставив на поверхности лишь парящий трон, который начал медленно подниматься в покрытое облаками избитов небо. «Кем же ты стал, старый враг?» — вздохнул Минос, смотря на то, как фантазм, не имеющий графической оболочки, пожирает его сервера. «Твоя тактика уже неотличима от тактики разумных эскинов. На жгуты полетели скрипты, подобные сети, опутывая конечности демона и не давая ему распространяться. Постепенно секторы вокруг гасли, теряя отображение в угоду мощности. Господин, передовой отряд прибыл». Минос посмотрел на облако данных, окруженное десятком демонов, которые уже начали прямую атаку на фантазма. Первый десяток нейтронеров уже прибыл, начав опутывать крупного противника. «Приступай к своей работе, я постараюсь увести его от серверов корпорации». «Есть». Облако битов растворилось в молниеносном потоке, оказавшись перед центральной сферой противника. Минотавр встал с трона, который тут же растворился в пространстве, и протянул вперед руки. Он начал медленно подделывать тысячи строк кода, меняя место дислокации сервера, уводя все дальше и дальше поле боя от своего детища и серверов корпорации. Когда внезапно он ощутил, как что-то взорвалось перед его лицом, отбросив в дикий поток данных за спиной, в бой вступили нейтронеры с другой стороны. Вылетев из потока, Минос наконец-то увидел своего врага, и тот увидел его. Сложив руки за спиной, не пострадавший от удара Минотавр начал медленно сближаться с противником. «И снова ты даже не пытаешься действовать из-под тишка, как все нормальные корпораты, Мартелю». На что аватар профессора, выглядящий как человек, сотканный из битов и левитирующий над телом лысой головой, рассмеялся. «Только от тебя я слышу, что я корпорат. Ха-ха, запомнил, мелкий пакостник, я ученый. У меня есть сотни, а то и тысячи способов вогнать тебя обратно в дерьмо, в котором ты родился. Но я из уважения к тебе выбираю этот, чтобы удовлетворить твою жажду битвы, человек. Ты все так же язвителен, как я тебя помню. Никак не можешь выйти из плена своего иллюзорного мира, где каждая твоя теория – истина. Да как ты смеешь так разговаривать со мной? Я гений, высшие Теслы, выше Ньютона и Гробба. Каждая моя теорема имеет доказательства. Каждая теория оказалась рабочей. Мне нужно только время, чтобы узнать все, что может скрывать этот мир. Но ты до сих пор считаешь, что каждый воин поглощен жаждой битвы». Наклонил голову Минотавр, краем глаза следя за войной, идущей вокруг них. «Каждая машина может ехать без двигателя, а каждая спичка пройти сквозь стену. Ты всю жизнь смеялся над моими теориями, но неправ всегда оказывался именно ты. Мои люди могут исчезнуть прямо перед твоим взором. Я научился пересаживать мозги обезьян человеку. Мои импланты могут ощутить даже неровности на идеальной сфере. И для твоих вопросов найдется ответ».